Выждав, пока Юрик один вернулся за стойку, Мартин повернулся к Ирине. «Ты знала?» «Я знала», — кивнула Ира. «Уже неделю. Я знала, что случайности станут убивать нас, всех нас. И если даже кто-то из девчонок прорвется к станции, исчезнет в пути. Но я же не могла им ничего сказать, Мартин. Мне надо было умереть, чтобы моя память стала общей. Я...» Мартин осторожно кивнул. «Понимаю. Никто не решился бы на такое, Иринка. Не казни себя». «А ведь ты предпочел бы предыдущую Иринку», — вдруг сказала девушка. Улыбнулась. «Верно, Март?» Мартин молчал. «Она во мне», — тихо сказала девушка. «Вот в чем беда. Она во мне. И все остальные во мне. И я могу вернуться теперь. Наверное, могу. Нам не надо оставаться на талисмане до скончания веков. Вот только я тебе не нужна». «Ира, глупо!» — прошептала девушка, глядя мимо Мартина. «Я она, но я другая. Мы все были чуть-чуть разные. Достаточно одного дня, чтобы стать совсем другой». Она резко повернулась к Мартину и улыбнулась сквозь слезы. «Все пустое. Забудем об этом, ладно? Лучше поговорим о деле». «О каком еще деле?» Ирина пожала плечами. «Нам надо спасти галактику». «Опять!» — прошептал Мартин. «Дай листок и ручку», — деловито потребовала Ирина. «Спасибо». «Сейчас...» — Мартин терпеливо ждал, пока Ирина пишет на листе простенький список. «Первое. Библиотека. Второе. Прерия-2. Третье. Оранг. Четвертое. Мардж. Пятое. Беззар. Шестое. Шеали. Седьмое. Талисман». «Правильно», — подтвердил Мартин, чтобы хоть как-то поучаствовать в процессе. Ирина насмешливо посмотрела на него и дописала. «Первое. Библиотека. Мертвый мир. Бессмысленное познание. Памятник прежней цивилизации. Второе. Прерия-2. Человеческий фронтир. Процветающая колония. Экспансия разума. Третье. Оранг. Чужой мир. Совершенный разум. Тупик». «Почему тупик?» — возмутился Мартин, вспоминая любезного господина Лергаси Кана и его славного сынишку. «Потому что если у тебя нет души, или если ты веришь, что ее нет, твоя жизнь — тупик», — отрезала Ирина. «Тут все ясно. Дальше сложнее». Она дописала. «Четвертое. Мардж — чужой мир. Пятое. Беззар — чужой мир. Шестое. Шеали — чужой мир. Седьмое. Талисман — ничейный мир». «Ну?» — спросил Мартин. «Ну?» — передразнила его Ирина. «Думай, сыщик! Или предоставишь глупой девчонке во всем разбираться?» Задетый Мартин отобрал у нее лист, помедлил секунду и дописал. «Четвертое. Мардж. Чужой мир. Прошлое в настоящем. Тупик». «Молодец!» — одобрила его Ирина. «Пятое. Беззар. Чужой мир. Будущее в прошлом. Тупик». «Шестое. Шеали. Чужой мир. Отказ от разума. Тупик». «Так!» — воскликнула Ирина. «А дальше?» «Седьмое. Талисман. Ничейный мир». Некоторое время Мартин крутил ручку в пальцах, потом пожал плечами. «Извини, про талисман я ничего сказать не могу». «Да к чему все это?» «Ты думаешь, что случайно посетил 7 планет в таком порядке?» — спросила Ирина. Мартин покачал головой. «Нет, теперь я думаю, что случайности встречаются крайне редко, но ты должен был пройти эти миры», — убежденно сказала Ирина. «Все 7 миров. Пройти и что-то понять. Ну, как с этими рассказами ключников?» «Кстати, ты мне так и не объяснила, зачем им нужны рассказы», — вспомнил Мартин. «Они им не нужны. Совершенно». «Верю. Но почему они тогда отвергают одни истории и принимают другие?» «Им нужен ты. Им нужен любой, кто находит в себе силы и дерзость пройти вратами. Им нужен шаг, который ты сделаешь по бесконечной лестнице. Им нужно, чтобы, пройдя через новый мир, ты что-то понял, что-то очень важное для себя. Историю, которую ключники засчитают тебе, другой человек расскажет впустую. Каждый раз, когда ты садишься перед ключником, ты держишь экзамен, Мартин. Экзамен на право учиться дальше». «Допустим», — признал Мартин. Это куда больше походит на правду, чем скучающие ключники. И я могу поверить, что не случайно посетил эти 7 миров в таком порядке. Но зачем?» Ирина развела руками. «Наши что-то знают. Недаром же эти планеты были в списке. Твой куратор ничего не говорил?» Мартин покачал головой. «Нет, он темнил. Потребовал отправиться на Шеали и талисман, но даже не задал последовательности. Ира, давай попробуем обобщить, что нам уже известно». «Давай», — легко согласилась девушка. «Только ответь вначале на один вопрос. Ты сама не из Госбеза?» Ирина не обиделась, покачала головой. «Ты действительно отправилась на станцию случайно? Не по просьбе отца или Юрия Сергеевича?» «Мартин, мне 18 лет». «Будет», — уточнил Мартин. «Надеюсь, будет. Нет в ГБ таких молодых агентов». Мартин вздохнул. «Ладно, ты извини, но когда все интриги земные и небесные мешаются в одну кучу...» Ирина умоляюще посмотрела на него. «Мартин, честное слово, проехали», — решил Мартин. «Давай разбираться. 1000 лет назад уже существовала предыдущая транспортная сеть ключников. Так?» Ирина кивнула. «Существование станции позволило всем расам нашего космоса сотрудничать, развиваться, торговать. Видимо, каких-то страшных войн не было. Напротив, все шло очень мило». Мартин побарабанил пальцами по столу. «Что произошло дальше?» «Очевидно, связанные воедино цивилизации утратили потребность в дальнейшей эволюции разума. Назовем ее ментальной эволюцией. От качественных изменений разумные существа перешли к количественным, и этого вполне хватало. Наступил золотой век. Благоденствие, бессмертие, неограниченное познание, расцвет искусства и культуры. Что-то в этом роде?» «Угу», — подтвердила Ирина. «Примерно та линия развития, что называется массовой культурой. Закусочные на Луне, курорты на Сириусе». «Какие там могут быть курорты?» — с содроганием отозвался Мартин, вспоминая Сириус. «Хорошо, примем это за аксиому. Экстраполируем Прерию-2 на всю галактику. Что происходит дальше?» «Потоп», — Ирина усмехнулась. «Глобальные катаклизмы, ударившие по всем обитаемым мирам сразу. Катаклизмы, за которыми стоял не конкретный враг, а само мироздание. Вероятно, каждая планета получила свой вариант апокалипсиса. Но результат был один. Транспортная сеть погибла, обитаемые миры были отброшены назад в дикость. Какие-то миры, возможно, погибли полностью». «Ключники?» — спросил Мартин. И сам же ответил. «Часть видоизменилась. До неузнаваемости, как беззарийцы. Фактически создали новую расу для новых условий жизни. Часть, очевидно, ушла на следующий виток эволюции, а большинство откатились к своей звездной системе и стали готовить новую попытку. Им было проще, у них сохранился флот от первой экспансии», — добавила Ирина. «Верно? Или какие-то механизмы, которых мы и представить-то себе не можем. Нанороботы, дрейфующие в атмосфере планеты-гиганта и штампующие новые корабли». Мартин кивнул. Воодушевленная Ирина продолжала. «А еще навигационные станции на тех планетах, что когда-то входили в транспортную сеть. Надежно замаскированные, подающие навигационные сигналы, а может быть, еще и анализирующие обстановку на планетах». «Очень правдоподобно», — согласился Мартин. «Давай примем и эту аксиому. Что там у нас с библиотекой?» «Памятник», — легко сказала Ирина. «Возможно, в этих обелисках и впрямь есть информация, история прошлого витка, но это не важно». Мартин поморщился. «Ох, опасное это дело — объявлять, что бы то ни было неважным». Но возразить было нечего, и он сказал. «А ранки?» «Мне кажется, — осторожно начала Ирина, — они люди, точнее, в родстве с нами, хотя на генном уровне какие-то отличия и есть. Вот только когда происходил прошлый апокалипсис, аранки предприняли какие-то странные действия. Поняли, что катастрофа — наказание за остановленную ментальную эволюцию. И сделали что-то с собой». — продолжил Мартин. — Навсегда закрыли для себя саму возможность ментальной эволюции. «Отказались от души». Ирина с легкой опаской посмотрела на Мартина, будто опасалась очередной насмешки. Но Мартин сейчас был добр и благостен. Можно сказать и так. Ира, а ведь, похоже, они добились, чего хотели. Их общество и впрямь развитое, и счастливое. Идем дальше? Ирина покосилась на листок. Диодао? Мартин подумал и сказал. А ведь это тоже попытка выскользнуть из-под удара. Избежать эволюции разума, затормозить прогресс. И при этом получить бессмертие. И рыбку съесть, и... Ох, извини. Ничего, Ирина поморщилась. Только бессмертие у них вышло странное. «Оно иным не бывает», – азартно ответил Мартин. «Было в этом словесном жонглировании цивилизациями и эпохами, эволюцией и деградацией, апокалипсисами и душами что-то бесшабашное, залихватское. Будто во сне или после обильного возлияния, когда очищенный от медленных нейронов мозг запросто оперирует сколь угодно смелыми категориями. Иринка, с прошлым мы разобрались. Беззар?» подбросила ему новую тему Ирина. «Легко», — ответил Мартин. «Искусственно созданная разумная раса, предельно долгоживущая, абсолютно адаптированная к своему мирку. Эволюция и бессмертие как бы и не нужны, Геддер». «Хм», — Мартин задумался. «Вот за них решать сложно. Их общество насквозь пропитано теологией, при этом геддеры уверяют, что их теология, как бы это сказать, прикладная». Это даже не религия получается, а магия. Выполнил те или иные действия, получил от Бога нужный ответ. Что еще у геддеров странного? Их женщины неразумны, это общеизвестно. «Ты встречал женщин геддеров?» – спросила Ирина. «Нет», – отмахнулся Мартин. «Зато они пытаются развить разум в кхананах и почти преуспели в этом. Так...» Ты знаешь хотя бы один случай, когда на планете изначально существуют две разумные расы? – спросила Ирина. Нет, – Мартин покачал головой. А хоть одну расу, которая обязательно таскает за собой своих домашних животных? Собачек, там птичек, лошадок? Мартин поперхнулся. Ирина торжествующе смотрела на него. Не может быть! Мартин протестующе замотал головой. «Быть того не может! Это разные биологические виды!» На них стали оглядываться. Ирина коснулась его руки и прошипела. «Да тише ты! Может! Кхананы — самки геддеров! Одновременно и животные, и брачные партнеры!» «Женские особи жили в прибрежных водах, мужские охотились на суше. Очень удобно!» Постоянно два источника пищи, самая продуктивная прибрежная полоса полностью заселена. Мужские особи эволюционировали. Жизнь на суше более непредсказуема, более требовательна к наличию разума. А может быть, такое разделение случилось после апокалипсиса? Женщины вернулись в моря, мужчины остались на суше. «Откуда ты узнала?» – спросил Мартин. «Опять досье для служебного пользования?» Ирина покачала головой. «Я видела, как Геддер спаривается с Кхананом. На библиотеке. Так получилось». «Они тебя заметили?» — быстро спросил Мартин. «Разве что самка. Не знаю. Да и не важно это, Мартин. Лучше скажи, может такая ситуация быть еще одной попыткой ускользнуть от ментальной эволюции?» «Может», — кивнул Мартин. «Еще как может. Глобальная катастрофа. Разум отныне проклятие, но какой-нибудь мятежный тайгеддер отказался регрессировать до уровня животного». «Все крутится вокруг разума», — кивнула Ирина. «Дар или проклятие? Финальный этап или остановка в пути? Те расы, которые полностью отказались от разума, мы и не замечаем», — прошептал Мартин. «Все те планеты, что нынче колонизируются, мы-то думали, что на них никогда не было разумной жизни, а она была, и какие-то из местных зверей — бывшие хозяева планеты». «Аборигены тропы все-таки были когда-то разумными. Бедолаги Оулуа деградировали, но не до конца», — принялась перечислять Ирина. «Шеали выбрали самый экзотический вариант. Разумные дети, взрослые, от разума отказываются». «И наверняка есть еще варианты», — прошептал Мартин. «Боже мой, как же нам повезло!» «Ты так считаешь?» — скептически спросила Ирина. «А расклад геддеров тебе не нравится? Сидела бы девочка Иринка дома, кушала и резвилась на лужайке. Пришел, выбрал, поселил в прихожей на коврике. Всегда тебе рада, виляет хвостиком, тапочки в зубах приносит. «Тьфу!» — сказал Мартин, глядя в ее улыбающиеся глаза. «То-то счастливчики Геддеры носятся со своими женщинами, пытаются научить их думать». «А то смотри!» — Ирина задумчиво посмотрела в потолок. «Выучу как следует язык Шеали, пройду обряд в их храме». Мартин перегнулся через стол и поцеловал девушку. «То-то!» — сказала Ирина через минуту. «Все, давай думать дальше, раз уж умеем». Мартин искоса оглядел зал. Вроде бы их страстный поцелуй внимания не привлек. Спасибо старателям талисмана за деликатность. «А что думать?» — спросил Мартин. «Прошлая попытка ключников принести в галактику мир и изобилие закончилась катастрофой. То ли законы природы, то ли суровый Господь, можно особой разницей не озадачиваться, устроили взбучку своим ленивым детям». Кто-то, возможно, смирился и ушел на следующую ступень эволюции. Их мы просто и заметить-то не в силах. Кто-то скатился до уровня животных, с вариациями. Их мы замечаем и числим по разряду добычи. А большая часть оправилась, заново размножилась и принялась за старое. В том числе и ключники. Отсюда следует, будет новая взбучка. Альтернатива – убедить ключников разорвать транспортную сеть. «Во-первых, не получится», – покачал головой Мартин. «Во-вторых, это будет лишь отсрочка. Все расы самостоятельно придут к тому же итогу». «Но должен быть и другой выход», – сказала Ирина. «Не зря же в списке был талисман». Мартин вздохнул. «Ну сколько можно повторять, что его знания о талисмане, почерпнутые из «Дайджеста для путешественников», «Гарнеля и Чистяковой», «Энциклопедии миров» от Майкрософта и тому подобных изданий?» «Иринка, если тебе есть что сказать», — начал он. Но в этот момент к ним наконец-то подошел официант с фирменным блюдом от дохлого пони. И Мартин облегченно прекратил дозволенные речи.